забудьте мне все вернуть. Катитесь дружно по ступенькам вниз. Вы не исполнили сегодня мой каприз. Все подруги сидят в кино, и мне не с кем петь про вино. Я хочу, чтобы вы были здесь, но, к сожалению, у нас негде присесть. Приходите и купите вино, а то выйду все через окно. Посидим и поедим и попоем, между делом в потолок поплюем.